Глава 6. Станислав? Да. Слава? Да, я сейчас. Слава, ку-ку. Ну сейчас, я уже кончу, еще минуту. Слышу какой-то смех. Что за ерунда? Открыв глаза, вижу до боли знакомый унылый потолок. И запах. Этот ужасный, вонючий, больничный запах. Черт, это был всего лишь сон, понимаю я в полудреме. А что меня вырвало из сна? Опускаю глаза ниже. Непроизвольно вырывается из меня. Передо мной муза моего недавнего сна. Собственной персоной. Лана, чтоб ей было неладно. Сложно было разобраться, что взбесило больше. То, что это был всего лишь сон, или ее реальное присутствие. Вот же медсестра-стерва. То, что она мне вколола, было явно необычная вода. Может, разве что из-под крана, с ржавчиной. Это могло объяснить такой нереально яркий сон, глюк. Слава, прости, не хотела тебя пугать. Опять смешок. И тем более была не в курсе, что парни могут кончать во сне. Снова прыснула от смеха. Даже руки закрыла. Многозначительно затянул я, думая о своем. Да, это точно была моя Лана. Во сне она виделась совсем другой. Как я только раньше этого не понял. Из моих фантазий на ней был лишь белый халат, но под ним она выглядела точно более прилично. Внизу виднелись джинсы, а сверху блузка выглядывала. И помада розовая, а не красная. «У тебя есть наручники?» – спросил я наобум, пытаясь прийти в себя, отогнав недавнее сновидение. То был всего лишь сон. Обычный, нормальный, мужской, эротичный сон. Не стоит на этом зацикливаться. А вот Лана шутку не оценила, так как сразу посерьезнела. «Да, есть наручники. Я к тебе, собственно, поэтому и пришла». Улыбаюсь, она блефует. Лана ставит на мою кровать небольшой женский саквояж, открывает. «О, бог мой! Это чудо-сумочка полностью набита набором юного садомазохиста. Там и вибратор маленький, и фалоимитатор большой, зажимы для сосков, презервативы, анальная пробка, ошейник с шипами, смазка». «Оу, наручники очень похожи на те из моего сна, только эти с розовым пушком». Я сразу спрятал руки под одеяло. Мало ли, может, сон был вещим? Наручники легли мне на колени. Их я рассматривал дольше всего. «Зачем они тебе?» «Ты как маленький. Зачем нужны наручники?» «Да, глупый вопрос. Понял это и сам. Решил зайти с другой стороны. А ты пришла ко мне с подружкой?» «Нет. Ты про Машку-сисяшку?» «Фух, я понял, что еще не научился предвидеть будущее. Это радовало. А зачем пришла тогда?» «В смысле, как ты узнала, что я тут?» «То есть, что это за БДСМный набор ты принесла?» «Я не собираюсь больше с тобой заниматься сексом», — неразборчиво пробормотал я. Лана опять улыбнулась, хотя сделала это с трудом. Что-то ее смущало. Вон как щечки порозовели и глазки прячет. «Мне Игорь позвонил. Накричал, обругал. Вон до чего я тебя довела. Я так поняла, ты попал в больницу с перепоя, догадавшись, что это из-за меня ты в запой ушел». Теперь настала моя очередь смеяться. Я ушел в запой. Ну и, конечно, из-за ее величества Ланы Великой. «Не смейся, прошу, мне и так тяжело. Я еще никому никогда такого не говорила. Ну, из парней. А из девушек? Может, у тебя все же есть подружка? Такая...» Руками показал большой бюст, вспоминая свой недавний сон. «Слава!» — с обидой протянула Лана. «Я весь во внимании. Тут все равно развлечений не так много», — ответил я. «В этой сумочке это все я, понимаешь?» «Пока не очень. Ты уточни. Ты это анальная затычка? Или вот это что? Типа плетки, я так понимаю?» «Блин, выслушай серьезно. Я... Короче, я извращенка. Очень-очень страшная извращенка. Я от этого не просто тащусь, а просто жить без этого не могу. Вот». «Ясно», — уклончиво произнес я. «И со всеми парнями ты развлекаешься только так». «Ну, бывает. Мне уже это не интересно». «Нет, ты не понял. Не было никаких парней. Ну, то есть были, но я еще никогда ни с кем ничего такого не пробовала». «А вот теперь не понял. Как же не пробовала? Это все как? Хранила до свадьбы? С этими словами я начал брать в руки разные интимные аксессуары, часть из которых даже названия не знал. В том-то и дело. Я это... Ну, в общем, я все это сама. Ну, то есть сама с собой. Играла, фантазировала, на сайтах разных общалась. Часть извращений пробовала с Машкой даже. Но то были лишь шалости. А так, я была уверена, что никогда не решусь. Что меня никто не поймет. А я от этого всего завожусь как сумасшедшая. И парням всегда не могла ничего такого предложить. А когда ты мне пощечину в первый раз дал, я как прозрела. Точнее, поплыла. Я после твоего ухода в тот день раз 10 кончила, вспоминая ту пощечину. А потом наш секс. Это было, ну, в 100 000 раз ярче, чем когда я одна сама с собой. А когда ты меня по попе ремнем, я же кончила прямо тогда, даже не дотрагиваясь до тебя. Я слушал и не мог поверить в ее признание. То, что она ненормальная, было понятно давно, но теперь всем ее непонятным поступкам нашлось внятное объяснение. Нимфоманка-извращенка. Вот ее настоящий диагноз. А Машка? Она была в тот раз, когда ты была моей золотой рыбкой? Да. Ага, выпалил я. Но только для моей защиты, не для спора или смеха. Я просто боялась. Ну, что мне не понравится или что не смогу переступить через себя. Блин, это сложно объяснить. Мне очень хотелось именно с тобой. Я почувствовала, что с тобой смогу. Довериться тебе, как бы глупо это ни звучало. Чтобы ты использовал меня, а я принадлежала тебе. Если бы я струсила, Машка бы помогла опять перевести все в розыгрыш. Ну-ну, зло заметил я. Но мне понравилось. С тобой я словно на Марс попала, забыв напрочь о всем мире. Это был такой кайф, даже не сам секс. Не секс? Нет. Секс тоже был на высоте, но то, как ты на меня смотрел, и то, как ты меня использовал. Обращался со мной как с сучкой. Я даже сейчас тебе все это говорю, а мои трусики уже насквозь мокрые. Видишь, насколько испорчена я? Догадываюсь. Абсолютно точно понимал я. Так как и мой член стоял колом. А после мне ничего не хотелось. Не видеть тебя, не слышать. А потом мне было жутко стыдно. Дальше я опять все вспоминала. Снова заводилась. Это сложно объяснить. Ее откровения не на шутку заводили. А как это выглядело, твои развлечения? Ты правда хочешь это услышать? Да. Ладно, я только водички попью. Утолив свою жажду, она продолжила. Вначале я читала порно-рассказы, много фантазировала и часто ласкала себя. Поначалу в своей кровати перед сном. Так как я просто снимала свое возбуждение, но мне было всегда мало. Потом добавилось видео, а с ним у меня появилось больше фантазии. Я часто мастурбировала в душе, в разных позах. Потом я как-то сильно перевозбудилась в гостях. И сняла возбуждение прямо у них дома, в туалете. Это было очень волнительно и круто. Мне все еще продолжать? Конечно, я весь во внимании. Сам смотрел не на Лану, а на плед, которым был укрыт. Объемистый бугорок не хотел пропадать. Слушая Лану, пытался разгадать загадку. Почему она так на меня действует? Точно магнит. «Хорошо, сейчас», – произнесла Лана. Встала, подошла к окну, открыла его. Пару минут подышала прохладным свежим воздухом. Даже ее молчание не остужало мой интерес. Она продолжала дразнить меня и без слов. Я хотел ее, мою Лану. Нарушительница моего спокойствия продолжала свой увлекательный рассказ. Одно время висела в чатах, там узнала много нового. Первым моим домашним экспериментом было шибари. Это когда веревкой связываешь тело, желательно голое. Я тогда с одной девочкой подружилась, Нина. Мы себя еще называли извращенки по переписке. Ей тоже такое нравилось. И мы обменивались фото. Кто как себя лучше связал. Узлы разные, техники. Это безумно возбуждает. И сам процесс, и потом. Это так эстетично и красиво. Но мне хотелось больше. Да, чего же. У меня самого ком в горле стоял. Мне бы тоже водички попить. Да вот вставать с кровати с выпирающим колом не хотелось. Сразу спалюсь. Если уже не спалился. Когда я впервые попробовала зажимы на соски, Ну, тогда это еще были простые бельевые прищепки. Я как будто открыла целый мир. Вот тогда я поняла, что означает сладкая боль. С того момента это стало моим наркотиком. А что за шалости с Машкой? А, Машка. Ну мы же девочки, а девочки любят пошалить между собой, попрактиковаться, чтобы вам больше удовольствия доставить. Иногда мы брали разные фрукты, типа бананов, учились делать минет. Иногда приставали друг к другу. Одна изображала парня приставучего, а вторая девушку-недотрогу. Пару раз мастурбировали, глядя друг на дружку. Придумывали разные задания с сексуальным подтекстом. «Типа меня? Я тоже был одним из таких заданий, да?» – строго произнес я. «Да, понимаю, что нет мне прощения, и, возможно, ты никогда не сможешь принять меня такой, какая я есть, или вообще кто-либо. Но я открылась тебе. Мне даже самой с собой бывает очень сложно, не говоря уже о том, чтобы со мной справился кто-то еще. В общем, решай. Теперь слово за тобой. Но знай». Если ты решишься принять меня такой, то я... Да, я для тебя... Я тапки тебе в зубах приносить готова. И в переносном, и в прямом смысле. И фантазии твои. Ну, все-все буду выполнять. И капризы. И готовить буду. Точнее, научусь. Буду тебя с работы встречать. И в обед приезжать. Буду тебе минет делать под твоим столом рабочим или в переговорной. Буду твоей сучкой и подругой и девушкой, да хоть домашним питомцем стану. Расскажу все свои секреты. Как со мной справляться? Где лучше надавить, а где с лаской подойти? Я знаю, что смогу доставить очень много удовольствия. Все, что захочешь. Решай, Слава. Вот так речь она произнесла. Даже сама не ожидала такого словесного прорыва. С азартом смотрела мне в глаза и, видя мое замешательство, сама поникла. Стыдливо опустила глазки в пол и ожидала, что я ей отвечу. Теперь решение было за мной. Она открыла мне свою тайну. И мой выбор был нелегким. Девушка с кучей недостатков в виде безграничной сексуальной фантазии, вечно готовой к экспериментам. И эта сексуальная маньячка-извращенка готова подарить себя мне. Да, выбор был очень нелегким. Поразмыслив как следует, взвесив все «за» и «против», я вынес свой вердикт. «А чаем черным ты все-таки обзавелась?» Лана радостно подняла свои глазки и часто-часто закивала. «Я же притянул эту плутовку в свои объятия, чтобы насладиться всем тем счастьем, что мне досталось».